Глава 10. «Ну и засранцы они все-таки, хоть и обалденные», – проворчала Вероника, пока я собиралась силами, чтобы продолжить путь. «Могли бы и пожалеть тебя после такого». «Не надо меня жалеть», – все еще сипло выдавила я. «Никого из нас не надо. Мы тут вообще-то не за то, что написали похабное слово на заборе, все очутились». «Согласна», – вздохнула девушка. «Как ты? Где болит?» «Но это не смертельно и совсем не ново для меня. После тренировок с Лукасом я, бывало, ощущала себя в разы похуже. Его вечный принцип – чем жестче на тренировке, тем легче в реальной драке. Я плеснула воды на голову и сделала десяток глотков. Вот только они не помогли притушить жгучую боль в центре груди. На самом деле ничего не помогало, хотя основную часть времени – мне удавалось отгородиться от мыслей о нем. Но если уж накрывало, то обычно жестоко. «Да в порядке я», — огрызнулась я на Веронику, поднимаясь на ноги. «Давай двигаться, день вечно не продлится». Истекающий кровью Зенский простонал, уставившись на нас остекленевшим взглядом, и я отвернулась, поморщившись. Одно дело самой в ярости желать причинить кому-то вред или даже убить. Но другое – наблюдать за мучениями того, кому кто-то вынес приговор и привел в исполнение. Свершение насилия отличается от наблюдения за его процессом. А может и нет. И это я чисто загоняюсь на пустом месте или, как Крор сказал, мысленно рисую себе ореол особенности, стараясь использовать красочки посветлее, поменьше багрового и черного. В любом случае, оставаться рядом с полутрупом нет никакого желания. «Чем ты его так приложила?» – спросила Веронику уже на ходу. «Я ведь в этой чертовой пустыне не заметила ни единого камня или палки». «Бутылками!» – жизнерадостно сообщила девушка. «Он-то свою бросил вместе с рюкзаком, после того, как лямку откурочил, чтобы на тебя напасть. А я подобрала, к себе засунула, и вот...» «Спасибо за помощь, хоть я и не представляю, зачем ты влезла». «Ну, знаешь, сегодня я тебе, завтра, может, ты мне». Пожала Вероника плечами, и я, покосившись в очередной раз, не увидела на ее лице прежнего выражения туповатой беспечности. «К тому же, разве так не должны поступать нормальные люди? Нас тут сложно назвать нормальными. Скорее уж, мы полная противоположность нормальности». «Ну и что? Если мы вели себя гадко всю свою жизнь, и даже еще буквально вчера, это совсем не значит, что не имеем права захотеть вдруг измениться. Такое происходит с людьми. Войт, я верю. Вот только что ты мерзавец, эгоист и убийца. И вдруг, пуф, хочешь стать кем-то другим». «Другим», — ухмыльнулась я, считая эти ее рассуждения полной хренью. «Но кто я такая, чтобы переубеждать ее и сообщать, что люди внезапно способны меняться только в худшую сторону, и никак иначе?» Мой жизненный опыт утверждал именно это. «Да, другим. Кем таким однажды смогут гордиться наши близкие?» — продолжила разглагольствовать Вероника. «Ну, мной гордиться некому», — отрезала я. «Если избегу отсюда как-то, то приближаться когда-либо к сестре я не намерена. Без меня ей всяко лучше будет. Так что поводов меняться постепенно или внезапно не вижу. А теперь замолчи и шевели ногами побыстрее». Вероника старалась, я это готова признать, но все равно нам приходилось останавливаться где-то каждые полчаса. Если честно, мне и самой были нужны эти передышки, потому как ребра жгло нещадно, и в районе поясницы набирала обороты боль. Но не признаваться же мне в таком этой трещотке, когда есть прекрасная возможность ворчать на нее за задержку. В какой-то момент я осознала, что ее словесная диарея меня больше не раздражает, скорее уж успешно отвлекает и от собственных ненужных сейчас мыслей и воспоминаний, и от мучительной пульсации в некоторых местах тела. Но однако же, чем ближе был вечер, тем сильнее падал темп Вероники. Она выдыхалась и теперь окончательно. Но радовало, что скала с цитаделью Ликтора появилась на горизонте час назад, и мы к ней медленно, но неуклонно приближались. Сзади вдруг стало подозрительно тихо, и, обернувшись, я увидела спутницу, лежащую ничком. «Да что нахрен тут у всех за прикол такой, мордой в песок упираться?» Зарычала я, возвращаясь и переворачивая девушку. «Я капельку полежу и встану», – прошептала белыми губами она, не открывая глаз. «Я тебе полежу, дура!» – шлепнула я ее по щеке. «Вокруг посмотри, солнце садится, а нам еще 2 км топать. Подъем!» Схватив ее за руку, я перекинула ее через свои плечи и потянула симулянтку с земли. Моя грудная клетка отозвалась на это резким возмущением, но я стиснула зубы и потащила Веронику вперед. «Ноги чаще переставляй давай!» – прорычала на нее, и «брось к чертям этот гребаный рюкзак. Переживем без воды уже как-нибудь». «Надо же, девчачьи обнимашки!» – послышался со спины ехидный голос тощего. «А если я вас очень попрошу, вы для меня засосетесь?» Слышал, что это охренеть, какое жаркое зрелище вживую. Я развернулась со всей возможной стремительностью, отпуская Веронику и позволяя ей очутиться за моей спиной. Прищурилась на непонятно как подкравшегося засранца, принимая оборонительную стойку и пытаясь прочесть по его лицу возможное намерение. Как он вообще мог быть позади нас? Между прочим, очень стратегически умно, учитывая, что садящееся солнце, нещадно бьющая лучами из-за его спины, заставляла напрягать глаза, чтобы точно его отслеживать. Конечно, мне могло и показаться, что видела его в группе быстро умотавших к цели форвардов. Но абсолютно точно его не было среди отставших или валявшихся на песке. Его бы я однозначно не пропустила, слишком уж узнаваем. Он что, целиком тут закапывался, пережидая самое пекло, как местные пустынные твари, или... гулял по окрестностям в поисках природных красот. Хотя сейчас важно лишь то, намерен ли он на нас напасть. Тощий ответил на мой настороженный прицеливающийся взгляд своим фирменно-нахально-беспечным, окинув им с ног до головы, но вдруг резко помрачнел, уставившись на мою шею. Наверняка там уже набирал цвет красивущий синяк во все горло. «Смотрю, твоя пробежка, Войд, прошла гораздо насыщеннее моей», — усмехнулся он. «Что, опять нашелся придурок, решивший, что шанс облапать твои классные титьки стоит дикой боли в яйцах? Я, конечно, не утверждаю, что они того не стоят. Но есть же цивилизованный способ уболтать тебя, дать их потрогать, не сопровождающийся ударом твоего колена между ног. Ведь есть же...» «У всех женщин он есть, хотя я, опять же, не собираюсь утверждать, что ты такая, как все. Не-а, нисколько. У меня что, сегодня день какой-то особенно урожайный на неспособных держать рот закрытыми идиотов?» «Зубы мне заговаривает, отвлекает». «Какого черта тебе надо?» И не подумала расслабиться я. «Идешь, иди себе мимо». «Да ладно тебе, Войд. Посмотри, он ведь вроде хороший парень». Влезла не в свое дело Вероника. «Выглядит безопасным, не то что всякие громилы». «Да неужели это он-то безопасен? Где твои глаза, бестолочь?» «Да, посмотри на меня», — поддакнул наглец, делая невинную физиономию, в то время как в глазах у него черти плясали грязные танцы. «Я же просто символ безопасности». «Ага, к тому же вместе идти веселее». «Ну, ясно, Веронику понесло». «А я сказала, что веселье тут ищу», — рыкнула на нее. «Нет, но я же вижу, как тебе тяжело меня тащить. Болит вон, поди, все после этой драки. Вот спасибо, давай, выболтай ему все». «А парень нам мог бы помочь». «Ага, я бы мог», — продолжил скрытно глумиться тощий. «Я вообще много с чем тебе помочь готов, Войд. Ты только моргни». «Вот, видишь? Она что, реально слепая? И не видит, что он просто забавляется за ее счет, используя, чтобы злить меня? Как тебя зовут? А как бы тебе хотелось меня звать? Что за кретинизм говорить с ней, при этом глядя в глаза мне? Мне всегда нравилось имя Итан», — щебетала Вероника, уже вовсю хлопая длинными ресницами и откровенно флиртуя, не обращая внимания на то, что весь этот придурочный диалог происходит вроде и с ее участием, но все же мимо нее. И главное, вся такая оживленная, будто и не изображала тут только что помесь бледной немочи с умирающим лебедем. Вот прям снова бесит еще сильнее прежнего. «Воет, как тебе, Итан?» – ехидно подмигнул тощий. «Думаешь, мне не наплевать?» – фыркнула я и скривилась от боли в ребрах от резкого выдоха. «Кончай играться тут и вали, куда шел. И называться вымышленными именами – редкая дурость. Странно. А мне казалось, что тебе по вкусу эта фигня с «придумай парню имя», учитывая, что именно ты это начала тогда в душе». Он сделал большие, якобы изумленные глаза и хмыкнул. «А, я понял, ты тогда не мне имя подбирала. Ну, тогда у тебя совсем беда с этим. Войт, без обид, но выбор имен точно не твое. Может, курсы повышения квалификации в прозвищах есть какие и...» «Так, время идет, и с меня хватит этой забавы. Слушай, Итан ты там или мне наплевать кто...» «Но или говори, чего тебе нужно, или отвали от нас по-хорошему». «Ух ты! А может быть, еще и по-плохому?» Не упустил возможности съерничать гадкий анимешка. «Такая вероятность есть всегда, и она стремительно растет, учитывая, насколько ты меня раздражаешь». «Да ладно, ребята, все же нормально, давайте просто пойдем вместе», заныла Вероника, но никто не обратил на нее внимания. «А потянешь сейчас по-плохому-то, Войт?» Ухмыльнулся псевдо-Итан, явно бросая мне вызов. «Не лучше ли ласково? Я могу и так». «Отвали!» Практически выплюнула я, напрягаясь, и напротив тощий отзеркалил мою агрессивную позу, но только на секунду. Потом сразу расслабился, оскалившись в беззаботной самоуверенной улыбке. «Да ладно тебе, Войт, чего ты злючка-то такая?» «Ну, шел себе парень, увидел, как две горячие девчонки обнялись. Дай, думаю, предложу себя в качестве третьего. Вдруг же обломится. Кто меня за такое осудит? Тройничок с двумя роскошными цыпочками. Мечта любого мужика. Клянусь, если тебе кто скажет, что не передергивал, мечтая о таком, и даже порнушку с этой тематикой не смотрел, смело плюй в лицо и посылай нахрен лицемерного ублюдка». «Я был бы сама самоотверженность, честное слово. Все для удовольствия дам, ничего себе». «Но нет так нет». Стреляя в меня словами со скоростью автомата, он прошел с беспечным видом мимо и, оттопырив локоть, предложил Веронике за него уцепиться, что она тут же и сделала. «Пойдем, просто провожу, как настоящий галантный кавалер. Авось в следующий раз это сработает в качестве бонуса». Парочка незатыкаемых говорунов потопала вперед, болтая черт знает о чем. «Ну и слава яйцам, уж мне без них по-любому лучше». Я ускорилась, обгоняя их, и двинулась вперед настолько быстро, насколько могла себе сейчас позволить, не схлопотав острую боль в ребрах. Но спустя пару минут, как будто Итан догнал меня и пристроился рядом, а Вероника болталась на его спине вместо рюкзака. И болтала, болтала, болтала, причем прямо ему в ухо. На подходе к подножью скалы лицо тощего было уже мрачным, как туча, а голову он держал так, словно ему слегка шею перекосило. Меня же его страдальческий вид стал настолько веселить, что в огромный грот, служивший началом одного из коридоров, я влетела с широкой злорадной усмешкой. Но она тут же погасла, когда я наткнулась на холодный, осуждающий взгляд Крора.